Только что ты знаешь, чтобы советы давать? И вообще передай хозяину, я в твоей науке больше не нуждаюсь. Тренер еще раз стукнул перчатками по затылку, развалился на матах и заговорил в потолок. «Все знаю, потому и даю советы. Увидел Елену, потерял голову, затосковал, захлопал ртом, как рыба, за горло взяла и начал стены разрисовывать. А государыня тебе еще и вещичку какую-нибудь оставила на память. Носовой платок, допустим, или шпильку от волос. И сказала, непременно вернется, и вы снова встретитесь. И ты сошел с ума». Ярослав стоял, обвиснув на боксерской груши, и боролся с желанием проверить эффективность удара в левую подмышечную область. «Ты сошел с ума, — продолжал тренер, — разинул рот и решил, что отныне и навеки будешь с ней вместе, и стал думать, как это все произойдет. Нет, ты обязательно будешь счастливым, только не с ней, а возле нее в свите. Тебе будет хорошо от одной мысли, что завтра проснешься и снова ее увидишь. Это прекрасно быть при ней, смотреть, как она идет, как развиваются на ветру ее волосы, как она держит головку, как танцуют ее руки, когда она смеется. А если еще заметит тебя и подаст руку для поцелуя, ты умрешь от счастья». Тренер замолчал, отвернувшись к стене, подставил еще одно уязвимое место, область за ухом, и добавил: «Только это будет нечасто. Не обольщайся». Он дразнил, провоцировал, и удержаться не было сил. Ярослав сжался в комок, распрямился, вкладывая в удар массу и инерцию тела. Он не заметил, как противник сделал стремительный кувырок. Нога просвистела мимо уха, и та же инерция бросила его к стене. Тренер невозмутимо встал, подал руку. «Не обольщайся, брат. Тебе нужно быть воином, если хочешь ей служить. А воин умирает только в бою». «Ты фаталист!» — Ярослав взял его руку и вскочил на ноги. «Не верю! Не хочу слушать! Заткнись! У тебя рабская душа! А мне мало только служить!» «Для того, чтобы служить ей, достаточно одного сознания, ты служишь государыне, самой прекрасной женщине на земле», — проговорил тренер с юношеской страстью. «И пойдешь ты за нее в огонь и в воду. Скажет она: умри, и умрешь в тот же миг. Все, без исключения, потому что она матка и создана для великих дел, а мы трутни. Обыкновенные трутни, и нас тысячи возле нее. Но счастье выпадет одному». Убивать его теперь не хотелось. Ярослав сел на пол, обнял грушу и почувствовал суровый запах бычьей кожи. Наверное, так пахло от одежд римских легионеров и гладиаторов. На третьем году его стали выводить на прогулку. Правда, по каким-то определенным ночам. Тренер Женя был и конвоиром, и охранником. Предупредил, что за дворянским гнездом возможно круглосуточное наблюдение. Все это время Ярослав не видел солнца, а лишь его отраженный свет, попадающий в окно. Не смотрел в небо, не ходил по земле и не дышал вольным воздухом. Он вжился в свое новое пространство, сводчатый подвал, и, выйдя на волю первый раз, испытывал страх и одновременно потрясающее чувство новизны и радости. Его качало, будто эти 2 года он плыл в корабельном трюме, привык держать равновесие,